и под узорчатыми колоннами Но, просто города, гордо не имеющего себе равных, но Амуна, города Бога. Что судьба и защита Шекема имела для них не больше значения, чем зернышко хлеба, в этом, увы, сомневаться не приходилось. Отповедь. Беспокойство горожан было бы еще сильней, если бы они могли подслушать разговоры, которые вели между собой старшие сыновья приближающегося вождя. Те слишком близко касавшиеся Шекема планы, которые вполголоса обсуждали эти запыленные и на вид предприимчивые молодые люди, прежде чем сообщили о них отцу, отчитывавшему их, правда, со всей решительностью за такие намерения. Рувиму, или Реувиму, как звали, собственно, самого старшего, было в ту пору 17 лет. Симеону и Ливию, соответственно, 16 и 15. 15 лет было также Дану, сыну Валлы, мальчику изобретательному и хитрому, а стройному Нефалиму столько же, сколько сильному, но мрачному Иуде, 14. Эти-то сыновья Иакова и участвовали в упомянутых тайных совещаниях. Гад и Асир, хотя и они в свои 11 и 10 лет были уже крепкими и умственно зрелыми парнями, оставались тогда еще в стороне, не говоря уже о трех самых маленьких. О чем шла речь? О том самом, о чем тревожились и в Шекеме. Те, что шушукались вне городской стены, эти до черноты загоревшие под нахаринским солнцем юнцы, в подпоясанных лохматых кафтанах и со слипшимися от жары волосами, были довольно дикими, всегда готовыми взяться за нож и за лук сынами пастушеской степи, привыкшими к встречам с дикими быками и львами, а также к жестоким дракам с чужими пастухами из-за пастбищ. От кротости и богомыслия Иакова они мало что унаследовали. Ум их имел направление сугубо практическое, и, отличаясь юношеской строптивостью, которая прямо-таки ищет обиды и повода к драке, был полон племенного гонора, гордости религиозным своим благородством, хотя им-то как раз оно совсем не было свойственно. Прожив долгое время бездомно, в пути, в движении, они чувствовали себя рядом с жителями плодородной страны, куда пришли, кочевниками, которым их свобода и смелость дают преимущество перед оседлым людом, и стали подумывать о разбое. Дан был первый, кто шепотом предложил захватить и разграбить Шекем. Рувим, при всей своей порядочности, всегда поддававшийся внезапным порывам, быстро увлекся этой затеей. Симеон и Левий, самые большие драчуны, закричали и заплясали от удовольствия и боевого задора. Воодушевление других было усилено гордым сознанием своего участия в заговоре. Ничего неслыханного в их замыслах не было. Набеги на города и даже временный захват их вторгшимися с юга или с востока жадными сынами пустыни, хабирами или бедуинами, если и не были в порядке вещей, то во всяком случае представляли собой явление не такое уж редкое. Но предания, идущие не от горожан, от хабиров или иврим, в узком смысле слова, от сыновей Израиля, это предание со спокойной совестью, не сомневаясь в дозволенности такого эпического очищения действительности, утаивает от мира тот факт, что с самого начала в стане Иакова намечали определить отношения с Шекемом военным путем, и что только сопротивление главы рода отстрочило реализацию этих планов на несколько лет, то есть до печального случая с Диной. Сопротивление это было, правда, величественно и непреодолимо. Иаков находился тогда в особенно приподнятом настроении, что объяснялось его образованностью, значительностью его души, его склонностью к далеко идущим ассоциациям. Последние 25 лет его жизни виделись в искреннем его уму в свете космического соответствия. Они представлялись подобием кругооборота, смены вознесения, сошествия в ад и воскресения, счастливейшим заполнением мифической схемы роста. Из Бершивы он пришел некогда в Вефиль, в место, где ему привиделась великая лестница. Это было вознесение. Оттуда в степь преисподней, где ему пришлось служить